Глава шестая. Отставка. Накануне первого учебного дня, поздно вечером, сквозь сон, Петя снова услышал за дверью столовой голоса папы и тети. — Вы этого не сделаете? — Не должны сделать, — говорила взволнованным голосом тетя. — Ну что же? — спрашивал отец, и было даже слышно, как он хрустит пальцами. — Как же быть? Каким образом мы станем существовать? Имели я на это право? Какое горе, что с нами нету покойной Женечки. Поверьте, покойница Женя ни за что не позволила вам унижаться перед всеми этими чиновниками. Скоро Петя заснул и уже больше ничего не слышал. Но утром произошло необыкновенное событие. Первый раз в жизни Василий Петрович не надел сюртука и не пошел на уроки. Вместо этого кухарка была послана в лавочку за министерской бумагой, и Василий Петрович своей четкой бисерной скорописью, без росчерков и завитушек, написал прошение об отставке. Отставка была холодно принята. Однако никаких неприятных последствий не произошло. По-видимому, не в интересах попечителя было раздувать это дело. Таким образом, Василий Петрович остался без службы, то есть с ним случилось самое страшное, что могло случиться с семейным человеком, не имеющим никаких других средств существования, кроме жалования. У Василия Петровича были небольшие сбережения, которые он копил уж давно, мечтая съездить за границу, сначала с женой, потом после смерти ее с мальчиками. Теперь эти мечты, конечно, разрушились. Вместе с деньгами, полученными Василием Петровичем при выходе в отставку из эмеритальной кассы и кассы взаимопомощи, образовалась сумма, на которую можно было очень скромно прожить около года. Но как существовать дальше, было решительно неизвестно, тем более что возникал вопрос о дальнейшем пребывании в гимназии Пети и Павлика. До сих пор мальчик, как сыновья преподавателя, учились даром. Теперь предстояло вносить непосильную плату за право учения. Но самое тягостное для Василия Петровича, всю свою жизнь привыкшего трудиться, было вынуждено ничего не делание. Он не знал, куда себя девать. Целыми днями ходил по комнатам в старом домашнем пиджаке, забывал стричься, заметно постарел и часто ездил на конки на кладбище, где подолгу сидел в могиле жены. Павлик, еще не высший из детского возраста, совсем не понимал, что на них свалилось большое несчастье, и продолжал жить в полное свое удовольствие. Но Петя понимал всю. Мысль о том, что, вероятно, ему придется оставить гимназию, снять с фуражки герб, донашивать свою форму с крючками вместо блестящих металлических пуговиц, как обычно ходили выгнанные гимназисты и экстерны, вызывало в нем чувство болезненного стыда. Это усугублялось той зловещей переменой, которую Петя стал замечать по отношению к себе со стороны гимназического начальства и некоторых товарищей. С новым Новый год начался как нельзя хуже. Настроение было подавлено. Что касается тети, то, к Петиному удивлению, она не только не выражала никакого уныния или беспокойства, а наоборот, всем своим видом показывала, что все идет превосходно. На ее лице прочно установилось боевое выражение непреклонной решимости, во что бы то ни стало спасти семью от гибели. План спасения заключался в том, чтобы давать вкусные, питательные и дешевые домашние обеды для интеллигентных тружеников, что по расчетам тети должно было, если не дать денежной прибыли, то, во всяком случае, избавить семью от расходов на собственное питание. Для того, чтобы квартира тоже ничего не стоила, тетя решила сама переселиться в столовую, кухарку переселить в кухню, освободившись таким образом две комнаты отдавать в наймы с полным пансионом всем тем же воображаемым интеллигентным тружникам. Отец болезненно поморщился при одной лишь мысли, что его дом собираются превратить в кухмистерскую, но делать было нечего, и он махнул на все рукой. «Поступайте, как знаете». И тетя развела бурную деятельность. На окнах отдающихся комнат были наклеены билетики, хорошо видные с улицы. Ворот прибили фанерную дощечку, домашние обеды, весьма художественно исполненную Петей масляными красками с изображением дымящегося супника и упоминанием одиноких интеллигентных тружеников. По мысли тети, все это должно было придать их коммерческому предприятию некий общественно-политический, даже оппозиционный оттенок. Начали закупать кухонную посуду, а также делать запасы самой лучшей и самой свежей провизии. Дуняши шили новые ситцевые платья, белоснежный фартук. Большую часть времени тетя посвящала изучению поваренной книги «Малаховец» этой Библии каждого зажиточного семейного дома. Она выписывала в особую тетрадку наиболее необходимые рецепты и сочиняла разнообразное меню, вкусное и здоровое. Никогда еще семейство бочей не питалось так хорошо, даже, можно сказать, празднично. За месяц все заметно потолстели, в том числе и Василий Петрович, что находился в странном противоречии с его положением человека, гонимого правительством. Все бы шло хорошо, даже блестяще, если бы не отсутствие посетителей. Можно было подумать, что интеллигентные труженики нарочно сговорились с ней обедать. Правда, в первые дни наблюдалось некоторое оживление. Пришли два прилично одетых бородатых господина с впалыми щеками и недоброжелательными глазами фанатиков, узнали, что вегетарианских блюд не имеется, и среди-то ушли, не попрощавшись. Затем как-то с черного хода зашел разбитной денщик, солдат Модлинского полка в бескозырке, и просил налить в сутки две порции щей для своего офицера. Тетя объяснила, что щей нет, а есть суп «Прентоньер». Денщик сказал, что это все равно, лишь бы при этом было волю ситника, так его благородие проигралось стукалку, и второй день сидят на квартире, простудимши и не емши горячего. Тетя отпустила в долг две порции супа «Прентоньер» с большим количеством хлеба, и денщик, проворно перебирая толстыми короткими ногами в сбитых сапогах, сбежал с лестницы, оставив в кухне густой запах пехотной казармы. Через два дня он явился снова, и на этот раз унес в сутках две порции бульона с пирожками, тоже в долг, обещав заплатить деньги, как только его благородие отыграется. Но, по всей вероятности, его благородие так и не отыгралось, потому что посещения денщика навсегда прекратились. Больше обедать не приходил никто. Что касается сдачи в наем двух комнат, то и тут дело обстояло не лучше. Первый же день, как только наклеили на окна билетики, комнату пришли нанимать молодожены. Он молодой военный врач, во всем совершенно новеньком и сияющем, она пухлая блондиночка в ротонде на беличьем меху, в кокетливом капоре, с муфточкой на шнурке, ямочками на щеках и родинкой над ротиком круглым, как черешня. Они оба до такой степени дышали счастьем, так нестерпимо блестели на их безымянных пальцах новенькие обручальные кольца 96-й пробы. От них так благоухало цветочным мылом, кольт-кремом, бриолином, вежиталем, духами брокара и еще чем-то, как показалось Пете новобрачным, что квартира бочей с ее старыми обоями и дурно натертыми полами сразу же показалась маленькой, бедной и темной. Пока молодожены осматривали комнаты, муж все время крепко держал жену под руку, как будто боялся, что она от него куда-нибудь убежит, а жена, прижимаясь к нему, с ужасом озиралась вокруг и громко восклицала, почти пела: «Милый, это же Савай, это же настоящий Савай, здесь воняет кухни, нет-нет, это совсем нам не подходит». И они поспешно ушли, причем военный врач нежно позванивал маленькими серебряными шпорами, молодая жена брезгливо подбирала юбку и так осторожно ставила ножки, словно боялась запачкать свои маленькие новые ботинки. Лишь после того, как внизу хлопнула дверь, Петя сообразил, что загадочное иностранное слово «савай» было не что иное, как «сарай». Ему стало так обидно, что он чуть не заплакал, а у тети потом долго горели уши. Больше нанимать комнаты никто не являлся. Таким образом, тетины планы рухнули. Перед семейством Бачей снова встал призрак нищеты. Надежды сменились отчаянием. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в один прекрасный день, и как это всегда случается совершенно неожиданно, не пришло спасение.